Глава 28. «Позвольте вас отвлечь», — присела за наш столик тетушка. Она появилась будто из ниоткуда и с такой милой улыбкой, что я сразу заподозрила леди Миневру в том, что ушлая интриганка давно стояла за кустами, слушая разговоры. «Я принесла фанты». «Так, что-то новенькое. В прошлый раз на пикнике никаких игр не было. Или я настолько увлеклась своей влюбленностью, что просто не заметила?» «С удовольствием», — также откликнулся на предложение Эдвин. Его глаза чуть заметно блеснули, и этот блеск отозвался тоскливым предчувствием у меня в душе. «С удовольствием», — подхватила Кэт. «Еще одна. Все знают, только я, как птичка, летящая прямо в ловушку, не могу разобраться, с какой стороны опасность, кажется, со всех». «Может быть, в другой раз?» — хмыкнула я и открыла решебник. «Да, вот такая занятая юная леди, серьезная по самые брови». Вполне резонно было ожидать возражений, но тетя лишь снисходительно кивнула. «Если тебе не хочется, мы сыграем один круг. Ты не обидишься, Мелани?» «Странно». «Ни в коем случае». Вероятно, тетя рассчитывала, что бессовестная племянница устыдится за решебник, но ей вида не подала, что поняла намек, а леди Миневра тактично не показала, что огорчена моей твердолобостью. И открыла круглую рамку с бронзовой полированной пластинкой. Так-так. Старательно изображая интерес к очередной задаче, я не спускала глаз с тетушки. Предложенные фанты оказались магическими. Каждый по очереди наполняет пластинку собственной силой, и пластинка подбирает особое задание, естественно, из заложенных артефактором-создателем. Такие фанты были популярны год назад. Очень быстро выяснилось, что пластинка может сохранять напитавшую ее магию до 5 часов, а в некоторых случаях больше суток. Собственно, артефактор, который их придумал, использовал их не для развлечения, а для наложения смертельных проклятий. Как изобретатель он был талантлив, а вот как преступник провалился. Согласиться на магические фанты, высказать исключительное доверие. Эдвин, которого я знаю, никогда бы не согласился на такую процедуру, ни с кем, включая меня, а тут. Я бы поняла, если бы понадобилась моя магия, но ведь нет. Они сыграли один единственный круг, и тетя, переспросив, не хочу ли я присоединиться, в сопровождении Кэт унесла пластинку, хранящую магию самой тети Кэтрин и Эдвина. Скандал с артефактором был громким и был в прошлом году. Я точно не ошиблась, потому что скандал был до рокового столкновения с Демонтеро. Осторожный Эдвин не может не понимать, что тете зачем-то понадобилась его магия, и молчит. Позволяет. В том, что именно его, нет сомнения, или Кэтрин? Сложно. Эдвин не позволил мне глубоко задуматься. «Леди, неужели лорд Вудсток предложил вам решать задачи без предварительной подготовки? Вы так хмуритесь? Простите за прямоту, но вы слишком очаровательны, чтобы обзаводиться преждевременными морщинками между бровей». «Кажется, вы предвзяты не только к герцогу Ланчестерскому, но и к лорду Даррену Вудстоку», — ответила я вопросом на вопрос и уставилась на Эдвина, изображая искренний интерес. «Я убежден, что мужчина должен оберегать женщину, и мне очень странно видеть, что лорд Вудсток не помогает вам, а отмахнулся от вас решебником повышенной сложности. Вдвойне я не понимаю, как это поможет вам поступить, леди. Я снова буду откровенен. Лорд Даррен Вудсток и герцог Ланчестерский — друзья. Кому именно лорд Вудсток заинтересован помогать? Вы не задумываетесь, леди Мелани?» «Не ваше дело, лорд. Разумеется, я так не скажу. Я бы с радостью выразилась и грубее, но нельзя. Стоит ли сказать, что я справлюсь? Вроде бы можно, но...» «Да, пока Эдвин еще мальчишка, но он уже обзавелся некоторыми полезными знакомствами, в том числе и в академии. Связи слишком поверхностные, чтобы всерьез опасаться, что Эдвин дотянется до экзаменаторов и помешает мне поступить, но береженного вода бережет. Безопаснее притвориться не очень способной ученицей. Вот позже, когда я стану ученицей гения...» «Хвалиться нельзя, соглашаться нельзя». «Лорд Ди Монтера», — холодный тон вполне уместен. «На вступительном экзамене задачи за меня будут решать преподаватели или лорд Вудсток?» «Леди...» «На экзамене мне предстоит справиться самой. Следовательно, и во время подготовки решать задачи я должна самостоятельно». По напрягшимся пальцам кисть свободно лежала на колене. Я поняла, что в очередной раз довела Эдвина до бешенства. Но он все так же безупречно держал лицо и ничем не выдавал эмоций. Я склонила голову к плечу, рассматривая бывшего мужа с притворной доброжелательностью. «Кажется, вы правы, леди», — поспешно сдался он. «Права в чем?» — ворвалась в нашу беседу вернувшаяся Кэтрин. «В том, что методы обучения, которые использует лорд Вудсток, хотя и весьма суровы, вполне оправданы». Воспользовавшись моментом, я снова нырнула в решебник, и Эдвину волей-неволей пришлось переключиться на единственную свободную леди. Кэтрин больше не рвалась в оранжерею, что меня несколько насторожило. Либо тетушка сделала внушение, и Кэт отказалась от задуманной пакости, либо кузина перестроила планы. В любом случае, мне нужно быть предельно осторожной. Тетя вернулась через полчаса, а то и больше. Выглядела она как обычно, но, присмотревшись, я заметила довольный блеск в глазах. Леди Миневра поглядывала на мой задачник со злорадным предвкушением, и у меня зародилось подозрение. Не может быть. Неужели она решилась на то, о чем я старалась даже не думать? Это ведь слишком даже для добрых родственничков, а еще карается смертной казнью, если тебя на этом поймают. Меня, как в снежную круговерть, окунуло. Все внутри похолодело, завертелось и посыпалось колкими искрами. Почему в прошлой жизни я почти до самого финала была слепа? И почему ждала Эдвина? И вовсе до самого последнего мгновения видела, что он делает со мной, с моей сестрой и... Может быть, приворот? Ужасающее открытие оглушило в самом буквальном смысле слова. Неужели в прошлом они действительно это сделали? А Эдвин поддерживал приворотное, да? Иначе я бы проснулась раньше. Но не могла же я быть совсем слепой и дурной. Или могла? Свалить вину на приворот даже приятнее. Что я знаю о приворотах? Они разные, но условно делятся на две группы — тяжелые и легкие. Первые являются под видом проклятия и накладывают на жертву, принуждая ее испытывать обожание и жизненную потребность быть с тем, к кому жертва привязывается. Такие привороты буквально сводят с ума, въедаются глубоко в ментал. Легкие, завязанные на магию или кровь объекта, действуют поверхностно, от них, по крайней мере, можно оправиться без тяжелых ментальных последствий. Тяжелый приворот. Билет на плаху, легкий, безвозвратный урон репутации и однозначное осуждение света. Скорее всего, даже в прошлой жизни приворот был легким, иначе вместо прозрения я бы свихнулась. Может, сходить к целителю-менталисту? Понятно, что в этой жизни я ничего еще не принимала, но могла ведь притащить проблемы из прошлой жизни. На всякий случай лучше провериться, но об этом я подумаю потом. А сейчас мне надо распознать приворот. Получаса как раз достаточно, чтобы завершить его приготовление из заготовки. По крайней мере, стало понятно, почему гостей на пикнике мало. Тете не нужны лишние свидетели. Она пригласила только тех, кому доверяет. Беда в том, что приворотное средство не обязательно должно быть напитком. Это может быть что угодно.